Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Романов Александр Сергеевич. «Сумеречный стрелок. Охотник». Глава первая. Последний день недели тянулся невыносимо медленно. Я сидел перед монитором и на чистом автомате отслеживал трафик по отделам. Рабочей дисциплине на фирме сейчас могли даже позавидовать китайские болванчики, помешанные на работе. Года два назад по простоте душевной лишил всех, и себя в том числе, таких маленьких радостей жизни, как раскладывание пасьянсов и просмотр фильмов в рабочее время. Тогда поставили задачу оптимизировать рабочий процесс. Ну я и написал программу, которая регистрировала, на чем зависают наши сотрудники. Мысль была благая: подтянуть отстающих, организовать для них обучающие семинары. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Программа педантично регистрировала запуск абсолютно всех приложений, в том числе игр, плееров и прочих убийц рабочего времени. Получив результаты мониторинга за первую неделю, шеф был невероятно удивлен, о чем он, не стесняясь выражений, поведал всем на экстренно организованном собрании. Я получил благодарность от руководства и очень много злых взглядов от сотрудников. Народ оттаял, когда подбили итоги года. Прибыль компании выросла как на дрожжах, все получили такие премии, что многие на Новый год укатили отдыхать в теплые края. Вот как после такого можно на меня обижаться. От приятных мыслей отвлек звонок мобильного телефона. «Кирилл, это я, Валера, у шефа нас отпросил, можно ехать». Послышался из трубки довольный голос друга. «С Валерой мы были знакомы лет 10, именно он притащил меня к ним на фирму, когда я сбежал с третьего курса медицинского, окончательно решив, что это не мое. К тому времени, охладев к заповедям Гиппократа, вплотную увлекся изучением программирования, посчитав это более перспективным занятием, так что получить должность младшего программиста, а впоследствии системного администратора, не составило большого труда. Весь сегодняшний сыр-бор был вызван запланированным на завтра выездом на природу. Два дня назад Валерка разменял четвертый десяток, и единогласно было принято решение, такую дату грех отмечать обычными домашними посиделками. Только на природе, только с шашлыками, рыбалкой и, куда без них, душевными песнями под гитару у костра. Сейчас перед нам стояла ответственная задача по закупке продуктов на предстоящее мероприятие. Наш женсовет не доверил выполнение столь сложной задачи бесхозяйственным мужикам и выделил для надзора Марину и Леночку из бухгалтерии. Ну конечно, так они и будут бегать по магазину, распихивая банки и коробки по тележкам. Появилась возможность пораньше сбежать с работы и полазить по модным бутикам, вот они и воспользовались ей. Когда мы вышли из здания, девчонки уже с нетерпением ожидали нас возле моей девятки. И кто сказал, что женщины долго собираются? Марина заняла место возле водительского сиденья, а Лена с Валерой устроились сзади. Маринка давно ко мне неровно дышала, но я пока не давал ей лишнего повода для надежд. Один раз уже обжегся, мой семейный союз с грохотом развалился через 3 года совместной жизни, стоивших мне появления нескольких седых волосков. Только 2 года, как освободился от брачных уз, и снова в эти сети попадать категорически не собирался. Насчет отпросить пораньше Валера хорошо придумал. От здания, где мы арендовали офисы, до ближайшего торгового центра 20 км. Выехали хотя бы немного позже, попали в час пик и ползли как черепахи по загруженным улицам, а так под веселую музыку, гремевшую из динамиков. Спустя 25 минут я уже парковался у супермаркета. Едва перед нами гостеприимно распахнулись двери, девчонки синхронно направились к женским отделам, чем вызвали у меня с Валерой ехидные ухмылки. Помощницы, блин. Перед тем, как упорхнуть, нам все же вручили 2 листочка, исписанных аккуратным женским подчерком со списком продуктов, и, посчитав свою миссию выполненной, растворились в шумной толпе. Загрузив покупки в багажник, отчего зад машины ощутимо просел, прождав почти полчаса женскую половину нашей команды, которая усердно игнорировала попытки им дозвониться, в конце концов расселись в нагруженную машину и отправились по домам. Высадив Марину и Лену во дворе многоэтажек, жили они в одном доме, только в разных подъездах. Получив по дежурному поцелую, Мы с Валерой поехали ко мне. Таскать сам все пакеты из машины в квартиру я наотрез отказался. Чай не ломовая лошадь. Вот как знал. Дотащив по два неподъемных пакета до площадки перед лифтом, мы синхронно издали стон отчаяния. На дверцах лифта скотчем был приклеен кусок картона с многообещающей надписью «Лифт не раб». «Вот тебе на!» — глубокомысленно изрек друг. «Него тоже рабочий день до шести». Обреченно взглянув друг на друга, мы потянулись к покупкам. «Кир, вот какого хрена ты взял квартиру аж на седьмом этаже?» Спустя 40 минут возмущался запыхавшийся Валерка, сидя прямо в коридоре на полу. «На самом деле эта квартира мне досталась от родителей, которые погибли в автокатастрофе 7 лет назад. Скажи спасибо, что не на 15-м, как у тебя», — усмехнулся я. «Мы трижды пересчитали ступеньки до седьмого этажа, пока содержимое багажника не перекочевало в квартиру». Валера, покосившись на гору пакетов, которые сейчас полностью перекрыли проход в коридоре и которые еще предстояло разложить в холодильнике, кряхтя поднялся с кафеля и бочком начал пробираться к двери. «Ты куда это намылился?» В одном прыжке, перелетев гору пакетов, оказался перед другом и, выпятив грудь, уперся руками и ногами в углы дверного косяка. «Завтра я сам это все назад в машину таскать должен. Именинником ты был в позавчера, а до завтра придется побыть тебе грубой физической силой». Виновник торжества взглядом затравленного кролика обвел заваленный пакетами коридор и с горестным вздохом, подхватив ближайший, потащил его к холодильнику. Через 40 минут наши мозги уже кипели. Два продвинутых программиста с аналитическим складом ума никак не могли впихнуть эту прорву продуктов в ограниченный объем холодильника. «Только попробуй сказать, какого хрена я купил такой маленький холодильник», — выпалил я, видя, что Валера готовится выдать очередную умную мысль. Обведя взглядом небольшую горку продуктов, которые мы уже минут 10 раскладывали так и эдак, пытаясь уместить их в минимальный объем, я глубокомысленно выдал: «Коллега, судя по всему, объем информации слишком избыточен для моего накопителя. Придется часть архива сливать на флешку». Валера с беспокойством покосился на меня, решив, что мой неокрепший мозг не выдержал перенапряжения и поплыл. «К соседям пойду сгружу, что не влезло», — чуть не рассмеялся, глядя на его обалдевшую физиономию от такого изящного решения. «Пока я с пакетами бегал по соседям, пристраивая до утра скоропортящиеся продукты, Валера перетаскивал оставшиеся пакеты в кладовку и на балкон. Потом я возился у плиты, организовывая нам ужин на скорую руку, а Валера, откопав в холодильнике банку пива, тихо свалил в зал отчитываться перед женой за незапланированное отсутствие в домашнем гнездышке. «Ешь, помощник, на стол», — предусмотрительно разложенный коллегой, я поставил огромную сковородку с аппетитной жареной картошкой и пару банок холодной Балтики. После продуктового марафона аппетит разыгрался не на шутку, так что ближайшие несколько минут в квартире слышался лишь стук вилок. До кровати я добрался лишь за полночь, а утром нас ожидал феерический облом. За окном плотной пеленой струились с неба потоки воды, превратив тротуары и дороги в мутную речку. Естественно, поездку пришлось отменять, чтобы второй раз не таскать продукты. Лифт к утру, конечно, все еще не работал, решили собраться у меня. Пока виновник торжества обзванивал нашу компанию, я выудил из кофемашины чашку ароматного кофе и вышел покурить на балкон. Природа сегодня разгулялась не на шутку, из свинцовых туч не переставая срывались ветвистые молнии, а от раскатов грома ощутимо содрогались даже толстые стекла балконного остекления. Меня всегда поражала эта неистовая мощь стихии. Засмотревшись на это великолепие, забыл даже про зажженную сигарету, которая, дотлев до фильтра, обожгла пальцы. Приоткрыв окно, чтобы выбросить окурок, краем глаза успел заметить, как сверху в мою сторону потянулся сияющий жгут. Запах озона и ослепительная вспышка было последним, что я почувствовал, перед тем, как потухло сознание. Глава вторая. Непонятно, сколько я провалялся без сознания, но судя по тому, как затекло тело, немало. Во рту пересохло, но других неприятных ощущений не было, не считая звона в ушах. Осторожно пошевелил руками и ногами, вроде целый. «Валер, ты как?» Когда в балкон попала молния, а в том, что меня приложило разрядом, я не сомневался, Валера был на кухне, так что его достать сильно не должно было. Но коллега на мой зов не откликнулся. Неужели и его задело? «Так, не паникуем, сейчас немного полежу, приду в себя и посмотрю, что там в квартире, а скоро и ребята подтянутся». Пока валялся на полу, какая-то мысль, как назойливый комар, пищала в голове. Что-то было не так, и конкретно не так, какого хрена так темно, неужели я до ночи пролежал без сознания? Да не может быть, ребята бы давно приехали выяснить, что случилось, и почему не слышно сирен скорых, пожарных. Балкон, наверное, наполовину разворотило, и никто и ухом не повел, рывком перевернувшись на колени, я уперся руками в пол, хрен там в пол. Вместо гладкого линолеума ладони уперлись в что-то влажное и шершавое. Поднес руку к лицу, пахнуло землей и свежей травой. Вокруг стояла непроглядная тьма. Такого не может быть. Даже если провалялся без сознания до глубокой ночи, а город обесточен из-за ударов молнии, должны же быть блики фар, отблески свечей в окнах. Хотя бы луна и звезды на небе. Сколько ни крутил головой, везде лишь плотный, практически осязаемый, угольной черноты мрак. Такое ощущение бывало в детских кошмарах, когда кажется, что летишь непонятно куда в черной бездне, а проснувшись, обнаруживаешь себя сидящим на полу возле кровати. Из-за отсутствия чувства направления кружилась голова. Мелькнула страшная мысль, что я полностью ослеп. Такой вариант, к сожалению, был наиболее вероятен. Последнее, что врезалось в память, бьющий практически под ноги столб энергии и всепоглощающий невыносимо яркий свет. «Люди, помогите!» – заорал я не своим голосом. В голове билась единственная мысль – добраться бы до больницы. Где-то на краю сознания мелькнуло ощущение, что свой крик я слышу, будто под водой. Еще и контузило для полного счастья. Кричал, пока не охрип, никаких признаков жизни вокруг. К этому времени почти удалось успокоиться. Ощупав лежащую вокруг листву и мелкие ветки, осторожно выпрямился. Куда идти? В этот момент не было даже смутной догадки о своем местонахождении. Активно шаря вокруг руками, царапая лицо о мелкие ветки, которые, казалось, торчат отовсюду, постоянно наталкивался на массивные стволы деревьев. Готов дать голову на отсечение, таких не было даже в городских парках. Да что там в парках, обхватив ствол обеими руками, попытавшись определить ее толщину, не мог поверить своим ощущениям. Все говорило, что основание этих исполинов не меньше нескольких метров в диаметре. Чувство иррациональности происходящего усиливалось с каждой минутой. Я постоянно спотыкался о толстые корни, торчащие из-под земли, уже несколько раз ощутимо приложившись головой при внезапном падении. С огромным трудом удавалось сдерживать рвущуюся из самого нутра панику. Наконец, очередной раз кувыркнувшись вперед, зацепившись ногой за невидимое препятствие, так ударился лбом, что из глаз посыпались искры, а сознание померкло. Пробуждение принесло новое открытие. Вокруг, вместо непроглядной темноты, клубился бесформенными облаками едва различимый серо-голубой туман, мерцающий блуждающими огоньками. Вместе с тем, корень дерева, на котором лежала голова, оставался невидим. Я отчетливо понимал, что буквально в нескольких сантиметрах от глаз должен торчать из земли кусок древесины, покрытый шершавой корой. Но в тумане не было видно даже кистей рук, которые я несколько раз приложил к глазам. Стоило принять вертикальное положение, клубящаяся масса, словно подхваченная порывом ветра, начала уплотняться передо мной в призрачную тропинку, причудливо вьющуюся по извилистому рельефу невидимой поверхности. Порыв ветра словно подтолкнул меня в спину, призывая двигаться по указанному пути. Мне было уже абсолютно все равно, в каком направлении идти, лишь бы не сидеть на месте в ожидании неизвестности и неизбежности. Двигаться по центру стелящегося тумана оказалось на удивление легко. Под ногами почти не попадалось препятствий, лишь несколько раз проваливался в невидимые ямки, тут же восстанавливая равновесие. Попытки сойти с пути неназойливо пресекались налетающим тут же порывом ветра, подталкивающим в нужном направлении. Когда силы покидали тело и в очередной раз я оседал на землю для вынужденного отдыха, светящаяся дорожка растворялась серыми клубами, чтобы вновь сгуститься, стоило мне встать на ноги. Чувство расстояния и времени покинуло меня еще давно, теперь я механически передвигал ноги, в глубине души надеясь, что еще немного, и мой путь наконец закончится. Несколько раз забывался в глубоком тревожном сне, сквозь который прорывались странные скрежещущие звуки вперемешку со стонами и криками. Придя в себя, едва ощущал свое тело, стиснув зубы, постанывая от боли в затекших конечностях, я шел вперед, постоянно спотыкаясь даже о малейшие неровности, набивая шишки и ссадины об иногда попадающиеся на моем пути ветви деревьев, свисающих на уровне многострадальной головы. Когда от голода участились приступы головокружения и сил идти уже не оставалось, Я полз на четвереньках. Когда надежда дойти хоть куда-нибудь меня окончательно покинула, тропика, сделав последний крюк, оборвалась в нескольких десятках шагов, растворившись в окружающей темноте. Пройдя на автомате несколько шагов, я рухнул на землю. Последние искры надежды погасли, и темноту уходящего сознания я встретил почти с радостью. Глава третья. «Эй, парень, ты как, живой?» Пришел я в себя от того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Слова звучали как-то непривычно, но смысл вопроса я уловил и в ответ закивал головой. К сожалению, все, что мне привиделось, оказалось не страшным сном, а суровой реальностью. Я со стоном принял полусидящее положение. Все тело невыносимо ныло от десятков синяков и шишек. Немного познабливало. Я был одет в домашние кеды, терпеть не могу тапочки, затасканные джинсы и легкий свитер. Для поздней осени, немного не по сезону. Ну и видок у меня, наверное. «Ты как тут оказался?» – спросил невидимый собеседник. Я лишь пожал плечами. Сам бы дорого отдал за такую информацию. Кто-то, похоже, подсунул мне билет в один конец. «Давай руку, помогу подняться». Ориентируясь на голос, начал шарить вокруг в попытке найти руку собеседника. «Бедолага, ты еще и слепой». Мою ладонь крепко сжала чужая сильная мозолистая рука, помогая встать на ноги. Резкая перемена положения вызвала приступ головокружения. Если бы не поддержка, опять оказался на пятой точке. От голода и слабости ощутимо шатало. Видя такое дело, мужчина крепко ухватил одной рукой мою руку за локоть, второй приобнял за плечи, подсказывал, куда идти. Тут недалеко, еще три десятка шагов, и мы у повозки. Последующие события были как в тумане. Куда-то едем, мне помогают выбраться из повозки. Слышу скрип открываемой двери, переступив пару ступенек, оказываюсь внутри помещения. Тут хорошо, тепло. Больше не буду мерзнуть ночью на холодной земле. Опять накатило слабости, в глазах потемнело. Очнувшись, обнаружил себя лежащим на мягкой перине под теплым одеялом, почему-то абсолютно без одежды. Самочувствие было на удивление хорошим. Даже звон в ушах, к которому привык за последние дни, исчез, а многочисленные ушибы и ссадины почти не давали о себе знать. В комнате пахло древесиной и легким дымком. Наверное, топили дровяную печь. Попытавшись встать с кровати, с грохотом оказался на полу. Организм настолько был истощен, что ноги меня практически не слушались. Видимо, мою возню услышали, поскольку скрипнула дверь, и я услышал торопливые шаги. Меня попытались поднять, но это явно был не мой спаситель. «Отец, он проснулся. Твою ж дивизию!» Голос принадлежал молодой девушке, а я тут причиндалами болтаю. Скрипя зубами, вцепившись в перину, все-таки удалось затащить себя обратно на кровать и кое-как прикрыться одеялом. Еще раз скрипнула дверь, и в комнате послышались тяжелые шаги. «Ну ты силен, парень. Километров 10 прошел по мертвому лесу. Я и то стараюсь так далеко не забираться. Как тебя вообще угораздило там оказаться, еще и в полнолуние?» Честно говоря, сейчас голова соображала совсем плохо. Получается, за все время скитания я прошел всего ничего. Факт полнолуния вообще не зацепил. Мне сейчас все едино, что солнечный день, что безлунная ночь. Как-то и не до таких мелочей было. Спасибо за помощь, думал, сдохну там от голода. Мысль о потере зрения мгновенно омрачила радость. Может, и стоило сдохнуть, чем так дальше жить? Ты о чем сейчас? Тебе что, мозги совсем выжгло? Вроде все при тебе, руки, ноги целы. Исхудал, правда, так это поправимо. За неделю отъешься. Глаза я тоже за неделю отращу. Не, за неделю вряд ли. Это только магам-целителям под силу. Но если повезет, к зиме вернешь зрение. Если это шутка, вообще не смешно. Но иронии в голосе хозяина я не чувствовал. Он абсолютно спокойно сейчас говорил о магах и возможности вернуть зрение. Я однозначно попал либо в сказку, либо в очень реалистичный бред воспаленного сознания. «Тебя то зовут как?» – спросил мужчина. «Кирилл. Кирилл Алексеевич Ромов. Знатный, значит, имя дивное». С какой-то непонятной горечью констатировал хозяин. «Почему знатный?» – удивился я. «Ну, простолюдинам отчество при рождении то не дают. Вообще интересно. Знать, простолюдины, маги, где я, и какой сейчас год? Хорошо ты головой приложился, если даже про мертвый лес не помнишь. Год я тебе не скажу, не обучен грамоте. Находимся мы на границе княжества Керенского и Алуйского. Между ними лежит мертвый лес. Чуть больше полувека назад тут война была между княжествами. Кто из них призвал Черное Марево, уже никогда не узнаем, но только три десятка километров леса и всех, кто там был, накрыло смертельной пеленой, а после таких проклятий, как известно, выживших не бывает. Вот и стал лес теперь непреодолимой границей между княжествами. С одной стороны, в горы Василисков уперся, с другой, в реку Волховую. И через лес этот спустя столько времени не рискуют идти даже боевые маги, что просудком не тронутся. Больно по ночам жутко там, тысячи неупокоенных душ бродит, да магический фон до сих пор зашкаливает. До сих пор диву даюсь, как ты уцелел. Там последние дни такая жуть творилась, словно восстали войска из мертвых и снова в бой пошли. Даже сюда вопли и стоны доносились, а над деревьями полночи зарево стояло. Да, от таких новостей голова кругом пошла. Похоже, забросило меня в тридевятое царство, только не в качестве богатыря былинного, а в виде слегка пришибленного инвалида. Даже если, как сказал мой спаситель, к зиме вернется зрение. Дальше то что, тут типичное средневековье, еще и с элементами магии. Программист из 21 века тут прям как родной в картинку впишется. Хозяева, как обращаться-то мне к моим спасителям? Невежливо получается, меня обогрели, обстирали, а я вместо знакомства допрос устраиваю. Курт, Курт Вигнер, ответил мужик, охотник, девушка, дочка моя, Тана, вот и познакомились. Миллиметров, а вещи мои где? Задал я давно мучивший меня вопрос. На печи досыхают. Ты с головы до ног в грязи измазан был, когда на опушке тебя нашел. Вот пришлось отмывать и обстирывать. Купал меня кто? С подозрением спросил я. Рядом послышались девичьи смешки. Ну полный пи. Мой мужское достоинство рухнуло ниже плинтуса. Чтобы скрыть свое смущение, вернулся к расспросам. Курт, расскажи, что это за места, что за деревня такая, в которой вы живете, что за люди вокруг. Места эти считаются проклятыми, так что после той памятной битвы сюда много лет никто не заезжал. Боятся. Когда-то тут стояла охотничья деревня, да только теперь по домам ветер гуляет. Одни мы с дочкой живем. Да войны это земли местному барину принадлежали, теперь его границы за лесом начинаются, полдня пути на восход. Я туда иногда мясо, шкуры вожу, на другие продукты вымениваю. Если не тайна, как ты тут оказался, если места такие гиблые, да еще и с дочкой. Это уже мое дело, барин, не серчай, отрезал Курт, была нужда, вот и оказались. Чувствовалось, что для него эта тема очень неприятна. Лучше расскажи, Кирилл Алексеевич, как тебя угораздило в мертвый лес попасть, да еще в полнолуние, и как ты выжить там умудрился. Я задумался, стоит ли выкладывать всю правду, но потом решил, что скрою от своих спасителей только информацию о своей реальности, хуже от этого не будет. Рассказ мой много времени не занял. Описал удар молнии и свои скитания по лесу, даже про странную дорожку из тумана упомянул, но комментариев не дождался. «Скажи», — заинтересовался Курт, — «когда ты по лесу шел, ничего подозрительного не слышал, не чувствовал, ну как сказать, подозрительного?» Попытался припомнить свои злоключения, крики слышал вдалеке, стоны, даже, вроде, звон оружия, а может это в ушах звенело, и тишина странная, аж на мозг давила. Иногда казалось, что иду по морскому дну, а на плечах ощущается тяжесть воды надо мной. Много чудных вещей видел и слышал, но твоя история чудесатее. Ладно, отдыхай, нам еще много что надо будет обсудить, а пока восстанавливай силы. Наверное, проголодался, только сейчас я почувствовал, как давно я нормально не ел и невольно сглотнул слюну, непроизвольно наполнившую рот. Сейчас Тана тебя накормит, а я пойду силки проверять. Когда за Куртом закрылась дверь, Тана помогла мне сесть в кровати и притащила огромную миску с горячей кашей, от которой исходил такой одурманивающий запах, что рука сама потянулась в поисках ложки. Глава 4. Жизнь в новом доме вошла в привычную колею. Первое время чувствовал себя словно беспомощный ребенок. Постоянная слабость и окружающая темнота давили на сознание, вызывая приступы депрессии. Но через несколько дней силы вернулись в мое измученное тело, в мышцах появилась привычная упругость, так что смог не только свободно передвигаться по жилищу, но даже выполнять по утрам разминку, не падая без сил после десятка отжиманий. Было ужасно непривычно постоянно шарить перед собой руками и налетать на стоящие по дому вещи, но уже через неделю более-менее освоился. Даже в отхожее место сам смог ходить. Мое утро начиналось с сытного завтрака, когда Тана ставила на стол передо мной миску ароматного варева. После трапезы мы с Куртом уделяли время общению. По его мнению, за несколько дней, проведенным мной в лесу, Я полностью потерял память о прошлой жизни. Я не собирался его в этом разубеждать. Он рассказывал об этом мире, о здешних укладах и порядках. Внимательно впитывая новую информацию, я лишь иногда перебивал его уточняющими вопросами. Иногда Тана присоединялась к нам, но чаще хлопотала по хозяйству. После разговоров Курт уходил на охоту либо рыбалку. Я решил не бездельничать и налег на восстановление нормальной физической формы. До злополучного происшествия она была у меня очень даже. Хотя и работал программистом, точнее системным администратором, с очкастым ботаником у меня было мало общего. 1,80 м ростом, постоянные походы в тренажерный зал, регулярные утренние пробежки. Одним словом, гармоничное атлетическое телосложение, которая заставляла задерживать на мне взгляды многих девушек. Тана днем со мной почему-то почти не общалась, постоянно занимаясь домашними делами. К вечеру, когда возвращался Курт, садились ужинать, а после я вновь слушал рассказы о моей новой родине. Засиживались с ним часто до глубокой ночи. В один из вечеров мой спаситель, наконец, приоткрыл завесу своей тайны. Служил он в дружине здешнего князя много лет. Когда жена его погибла от болотной лихорадки, дочке только пошел 5-й год. Болезнь-то тяжелая, не каждый лекарь справится, а денег даже на самого слабого наскрести не удалось. После смерти жены он оставил воинскую службу, нанявшись в охрану одного из бояр и осел в местной деревне. Из местных девушек так никто ему и не приглянулся, так что жили они вдвоем с дочерью. Когда Тане исполнилось 15, барин положил на нее глаз. Только вот девушки, которых увозили в барскую усадьбу, назад уже не возвращались. Когда двое всадников, поздним вечером заехав во двор, попытались затащить на круп лошади дочь, чтобы отвезти ту барину для ночных забав, он, недолго думая, взял лук и расстрелял обоих почти в упор. Той же ночью, забрав одного из жеребцов, с дочерью покинул поместье. Бежать в соседнее поместье или даже в соседнее княжество было опасно, новый человек всегда пристальное внимание вызывает, нашли бы как пить дать, а беглых преступников тут не жалуют. Поймали бы его на виселицу, а дочку на забавы в казармы. Вот и пришлось отправились к мертвому лесу, куда давно заросли все дороги. Поселились в заброшенной деревне охотников. Места эти люди давно обходили 10-й дорогой. Дальше, через мертвый лес, все одно пути нет, только по ту сторону речки, а до ближайшей переправы 2 дня ходу. Первое время после битвы много сюда приходило желающих легкой наживы. Кто поодиночке, кто группами, даже отряды были в сопровождении магов. Так никто обратно и не вернулся. Так вот и живут тут 5-й год отшельниками. За все время ни одна живая душа в этих краях не появилась, кроме меня. Первое время было тяжело. Бежал лишь с одним заплечным мешком, собрав самое необходимое. Потом приспособились. Курт каждый день на охоту или рыбалку ходил, та на огородом занималась. Иногда выбирался в ближайшие села, выменивать шкуры и мясо на крупы, соль, разные бытовые принадлежности. Время от времени я заводил разговор о магии. Магические способности для человека моего мира были как откровение. Но тут Курт мне рассказать мог немногое. Да, магия была, и воспринималась она как само собой разумеющееся. Откуда появлялись такие способности, никто не знал. Но появлялись они еще до рождения. Так что абсолютно любой человек мог родиться с определенными склонностями. Вообще, магов было очень мало. Примерно 1 на 10-15 тысяч неодаренных. У родителей с даром шанс появления одаренного ребенка, конечно, выше, но не намного. Существовала целая система отбора таких детей. Для этого специально обученные люди с хитрыми амулетами регулярно объезжали селения, выявляя одаренных. Потом их забирали в город, где те проходили дальнейшее обучение. Подробностей никто не знал. Раньше, видя человека, идущего по улице с палочкой, аккуратно делающего каждый шаг, я просто равнодушно проходил мимо. Прожив много дней в абсолютной темноте, только сейчас осознал, насколько сложная у них жизнь. Лишь надежда на возвращение зрения не давала мне потухнуть. Хоть вынужденная слепота очень ограничивала мои возможности, бесполезным нахлебником чувствовать себя не хотелось. Пока хозяина не было дома, колол дрова во дворе, таскал их в дом, даже помогал по кухне Тане, хотя та постоянно сопротивлялась. Жизнь понемногу налаживалась, хотя постоянная темнота не давала забыть о своей неполноценности. В один из вечеров Курт вернулся непривычно поздно. Тана места себе не находила, уже 10-й раз выходя на улицу. Наконец скрипнула дверь, и войдя внутрь, Курт прямо с порога огорошил радостной новостью. «Ну что, Кирилл, появился у тебя шанс снова стать зрячим. У меня внутри как оборвалось все. Видя мое смятение, тот подошел и положил руку на плечо. Гарантировать ничего не буду, неизвестно как на тебя подействует снадобье. Но шанс есть. Тана сделает мази и попытается тебя подлечить. Стоп, вот сейчас не понял. Тана лекарь, оказалось, все много проще. У Таны еще давно проявился очень слабый дар травницы. Это не совсем магия. Такие люди чувствовали особые ауры у растения и могли делать из них отвары и мази. Конечно, существовали школы травников, где их обучали тысячам рецептов, но в отличие от сильных магов-лекарей, которых было мало и которые всем были нужны, а поэтому их учили за счет будущих работодателей, травников было много больше и обучение для них было платное и совсем не дешевое. Без обучения Тана работала только простейшими сборами, а для сильнодействующих мазей ей требовались невероятно редко встречающиеся ингредиенты. Вот на один из таких совершенно случайно наткнулся Курт, когда подраненный олень ринулся в мертвый лес. Сам бы он туда никогда не сунулся, но животное обессилило всего в сотни метров от начала опасного участка и такую добычу бросать было жаль. Каково же было удивление мужчины, когда, нагнувшись, чтобы разделать тушу, он буквально носом уперся в бутон цветка со странным названием «кровь камня». Отвар этого растения был способен заживить за считанные часы даже тяжелые раны. Насколько я понял, это как-то связано с сумасшедшим ускорением регенерации. Только много позже я узнал, какой царский подарок мне сделали. Ценность цветка была просто фантастической. Их находили только случайно в самых неожиданных местах, все попытки чудотворного цветка заканчивались крахом. Со следующего дня началось мой курс реабилитации. Тана за ночь сделала мазь, и теперь приходилось ходить с тряпичной повязкой на глазах. Несколько дней не было вообще никаких сдвигов, я даже начал понемногу терять надежду. Потом под повязкой начали чесаться глаза. Каково же было мое удивление и радость, когда в одно прекрасное утро, проснувшись, я увидел свет. Увидел, это, конечно, сильно сказано, веки были закрыты, на них лежала тряпичная повязка, но даже через них ощущал свет. Крутя головой, абсолютно точно мог сказать, где находится окно, через которое пробивались яркие лучи солнца. «Тана, Таночка, ангел мой, ты где? Дай я тебя расцелую». Эмоции били через край. На мои вопли прибежали и Тана, и Курт. А я отплясывал на полу лезгинку от счастья. Жизнь так прекрасна. Снимать повязку Тана категорически запретила, несмотря на мои мольбы, ну хоть одним глазком. «Кирилл, ну что ты как дитё малое?» Вычитывала она меня, очередной раз меняя повязку. «Вот представь, поломал ты ногу, лекари её залечили, но кость ещё не срослась полностью. Ты же не бросишься в пляс, так и тут, глаза намного сложнее кости, снимешь раньше времени повязку, лечение без толку, а мази больше нет». Было стыдно за свой порыв, и вдвойне за то, что отчитала девчонка 20 лет от роду и отчитала за дело. Больше я эту тему не поднимал, полностью доверившись своему доктору. Меня просто поразили возможности здешней медицины. Подумать только, отрастить руку, или... как у меня, вернуть зрение не считается чем-то сверхъестественным. Да, это было непросто, требовались очень дорогостоящие и редкие ингредиенты или сильный маг-лекарь, но нашей медицине 21 века до медицины их средневековья как до звезд. Еще в школе я хотел стать врачом, и даже поступил в медицинский, но отучившись 3 курса, трезвым взглядом оценив перспективы, тяжелую жизнь рядового врача, решил переквалифицироваться в программисты. Зато базовые знания по анатомии, физиологии, фармакологии у меня были на уровне. Никогда не отлынивал от учебы. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что медицины в нашем понимании тут и близко нет. Были повитухи, костоправы, травники, знахарки. Они считались низшей кастой в лекарском деле. К высшей относились дипломированные травники и маги-лекари. Вот они творили чудеса. Разница лишь в том, что травники использовали для достижения эффекта сложные мази, отвары, настои, а маги оперировали напрямую жизненной энергией. В некоторых случаях лечение травами было даже значительно эффективнее прямого вмешательства. Но знания по анатомии и физиологии были тут в зачаточном состоянии, а фармакология вообще крайне своеобразная. Не было четких правил приготовления лекарственных препаратов. Травники просто знали и чувствовали, какие травы надо смешивать. Каков механизм этого таланта для меня оставалось полной загадкой. Глава 5. Наконец настал момент, когда с глаз сняли повязку. Хоть за окном было темно, я вынужден был щуриться. Даже свет свечи казался невыносимо ярким после нескольких месяцев кромешной темноты. Лишь спустя полчаса я смог более-менее адаптироваться. Курт и Тана смотрели на меня с немым вопросом в глазах. Получилось или нет, видя, как на моем лице расплывается счастливая улыбка, они в ответ тоже заулыбались. «Ну, здравствуй, новый мир!» Я жадно разглядывал все вокруг, и в первую очередь своих спасителей. Курт оказался крепким мужчиной, лет 40. В черной как смоль шевелюре и густой бороде не заметил ни одного седого волоса. Крепко сбитый, чуть ниже меня, но в нем чувствовалась сила. Такой и медведя голыми руками разорвет. То-то он так легко меня таскал, пока я находился в полусознательном состоянии. Что сразу бросалось в глаз, отсутствие среднего и указательного пальца на правой руке. Курт, уловив направление моего взгляда, поморщился. «В бою мечом задели», — объяснил он, глядя на культяпки пальцев. Тана много раз пыталась делать мази, но ничего не получилось, слишком старая рана. Я перевел взгляд на девушку, а она хорошенькая. Русые волосы по-простому собраны в хвостик на затылке, точеный носик, а вот глаза вообще, как два бездонных колодца. Поймав мой взгляд, Тана покраснела и, развернувшись, скрылась в сенях. «Что планируешь делать, Кирилл?» — поинтересовался Курт, когда мы закончили с ужином. «Ты теперь полностью здоров и не нуждаешься в нашей опеке». Такая постановка вопроса немного меня озадачила. Я и сам последнее время часто задумывался о дальнейшей своей судьбе, но решение пока так и не смог принять. «Курт, вам решать, если стесняю вас, уйду. Попробую в барском селении обжиться. И так не знаю, чем отплатить за все, что вы для меня сделали. Одна просьба только. Если позволишь, хотел бы до весны у вас побыть, а там как получится. Честно говоря, как-то мне боязно было сейчас уходить на вольные хлеба. Я же не воин, не маг. Для меня непривычен их уклад жизни, обычай. Огромный риск в первые же дни наделать глупости и лишиться головы». Курт меня понял, и, как мне показалось, даже обрадовался моему желанию остаться с ними. «Ну, крепкие руки нам не помешают. Зима уже на носу, надо будет запасы делать, а мне охотиться тяжеловато. Дичи то достаточно, охотничьим промыслом в этих местах никто давно не занимается. Да вот только в селки много не наловишь, если бы с луком или арбалетом. Но я со стрелковым оружием уже не в ладах». Он покрутил правой рукой с обрубками пальцев. «Будем делать из тебя воина и охотника. Наконец у меня появилась возможность увидеть этот мир своими глазами. Деревню, в которой мы нашли приют, и деревни-то назвать нельзя было. 5 домов, которые преимущественно использовались в качестве перевалочной базы. Сейчас тут царило запустение. За долгие годы дома покосились, крыши прогнили, через окна, зияющие пустыми проемами, гулял ветер. Вся территория бывшего охотничьего селения поросла бурьянами. Только изба, в которой жили мои спасители, выглядела ухоженно. До мертвого леса, о котором говорил Курт, было не больше километра. Даже с такого расстояния он выглядел достаточно зловеще. Невероятно высокие, прямо исполинские деревья смотрелись неестественно. На треть высоты ствола от земли деревья были словно обожжены. Ни одного листочка на ветвях, лишь наверху зеленела крона. Я обошел двор, заново знакомясь с хозяйством. Конечно, по сравнению с моими двухкомнатными апартаментами со всеми удобствами практически в центре города, это даже не Кацапитовка. Вспоминая отхожее место за забором, думая о грядущих холодах, я почти с любовью вспоминал о своем унитазе в совмещенном санузле. Называется «Сходил за хлебушком». Рядом с домом стоял небольшой курятник на десяток птиц, которые сейчас бегали по двору, склевывая остатки рассыпанного зерна. За курятником стояла пустующая конюшня. В глубине двора заметил небольшой огород, на котором сейчас Тана собирала овощи для нехитрого обеда. Первое время я чувствовал себя невольной обузой и прилагал все усилия, чтобы хоть как-то отблагодарить хозяев за душевную доброту. Кроме того, что выполнял всю работу по двору, постоянно ходил словно тень за моим новым учителем и наставником. Курт показывал, как ставить силки на мелкого зверя, как выслеживать крупную добычу. Почти каждый день, едва всходило солнце, мы шли через небольшой луг к речке, забрасывали сети, а вечером вытравливали нехитрый улов. Иногда в сети попадала крупная рыба, тогда на следующий день на охоту идти было не обязательно. В перерывах он учил меня обращаться с оружием. Точнее, все свободное время мы тратили на тренировки с оружием, которое обнаружилось в сундуке, а в перерывах охотились и рыбачили.